Как ученый, он стремился познать окружающий мир, но как человек, хоть и отрицал в себе низменные порывы и человеческие слабости, ему порой мечталось о семье. Мечта была тусклой, затертой и разрушенной реальностью. Даже если бы не было ненавистного проклятия, нельзя было отрицать, его характер приносил много сложностей в общении, и ему, и окружающим. И если когда-нибудь нашлась бы женщина, которую бы привлек он сам, а не его изобретение и выгода, вероятнее всего, он сам бы испортил все на свете. Это было так же ясно, как простейшие тригонометрические уравнения. Он понимал это, кажется, всегда. Или, по крайней мере, с тех пор, как в юности убедился в тупости абсолютного большинства обывателей. А терпеть рядом с собой тупость Верди всегда считал бессмысленной тратой времени. Наверное, потому и отправился в Институт хранения генетического материала незадолго до участия в миссии Харкоблина. Последний порыв романтика, не иначе. Оставленная напоследок задачка давала шанс, что гипотетический потомок или переймет его разум, или не найдет ученого вовсе. Такое положение вещей устраивало Верди больше всего. Прошло так много лет, что он уже и забыл об этом. Где-то в памяти осталась заметка о собственной глупости и сентиментальности. Бессмысленно ждать, гадая, каким станет тот, кого никогда не видел. В конце концов, даже если его предполагаемый потомок окажется незаурядной личностью, кто сказал, что этот кто-то обязан будет отправиться искать, бережно следуя оставленной ниточке? Возможно, это будет ему просто неинтересно. И вот, почти забыв, Верди столкнулся с отголоском прошлого, которого не ждет. Девочка-гроза, гражданская, с незаурядным разумом, их легкая шахматная разминка показала живой ум и яркую натуру. Как странно было встретить носительницу кольца здесь, в Японии, в захолустном городишке. Невольно начнешь задумываться, случайность ли это, особенно рядом с реборном и будущим десятым поколением Ванголы. Конечно, как только они разминутся, он поднимет все свои связи, чтобы выяснить, кто эта девочка, но сейчас он, к собственному удивлению, не находил ни сил, ни желания уходить от разношерстной компании, даже несмотря на присутствие вредного солнца с хамелеоном. Было интересно гадать, кто она ему, внучка, правнучка, а, может, дочь. Прошло немало лет, но способы хранения материала в институте, насколько он знал, были достаточно хороши. Правда, некоторое сходство с реборном изрядно напрягало, как и его пристальное внимание, избегать которого следовало всеми доступными силами. Спящее пламя грозы, явно не развитое, но оттого не менее сильное, уже начинало в ней буянить. И сидя за стойкой в раменной, Верди поймал себя на мысли, что заранее составляет план обучения. Оставлять сильный атрибут без огранки казалось преступлением. Может, и к лучшему, что скоро она улетает. Потрясающе вкусно. Моя благодарность повару. Девочка сверкает улыбкой, в то время, как остальная часть компании с удивлением и подозрениями косится на пустую тарелку. Действительно, и как только влезла столько, тонкая фигурка не подразумевает большого места для запасов. Благодарю, владелец улыбнулся в ответ. Мне приятны заслуженные похвалы. Заходите еще, я всегда рад посетителям. Гретта-сан, вы останетесь на фестивале до вечера? Любопытно спросила Киоко. Сегодня обещали прекрасные салюты. Побывать на фестивале и не увидеть его завершение, было бы преступлением, девушка согласно прикрыла глаза. К тому же, я еще не все посмотрела. Как здорово! Воскликнула Миура, по-детски хлопнув в ладоши. Мы тоже собирались подождать салюта. Вы могли бы присоединиться к нам. Я знаю пару замечательных мест. Гретта сделала небольшой глоток божественно заваренного зеленого чая, перекатывая на языке терпкий, душистый напиток, не обращая внимания на тихо звякнувший колокольчик за спиной. Думаю, я могла бы согласиться, задумчиво начала она. В конце концов, каких-то особенных планов у нее на сегодня не было. Занимательная шахматная битва распалила хорошее настроение, которое требовало продолжения банкета. Отдыхать, так на полную катушку. К тому же, по пути в раменную, на глаза попался ларек с отрезами тканей, ленточек и канзаши. В той, прошлой жизни, она долго не могла себе позволить быть девочкой и девушкой. Ни Дурсли, ни Хогвартс не располагали к красивым нарядам, украшениям и изящным прическам. Даже длинные волосы были для нее неприличной роскошью. Да и не умела она со всем этим обращаться, если уж быть честной. Теперь же хотелось оттянуться, побыть немного собой, побыть девушкой. Воспитание семьи Дель Спира, и бабушки Катарины в особенности, привили ей вкусы и умения, которым в жизни девочки, которая выжила и победила, места не было. Даже после того, как она покинула Англию, на голову неожиданно лег аккуратный венок из маленьких ромашек, заставляя вздрогнуть и удивленно обернуться. «А я надеялся украсть вас на этот вечер исключительно для своей компании», — бархатный голос за спиной принадлежал молодому высокому мужчине. Строгие темные брюки контрастировали с белоснежной рубашкой и немного старомодным пиджаком, небрежно перекинутым через плечо. Темно-синие глаза с отчетливым отливом фиолетовой лучились скрытым весельем, а бледная кожа контрастировала с темными, вьющимися волосами, ложившимися на плечи немного неровной волной. Он весь был словно шагнувшим из прошлого, с широкими плечами, аристократичными чертами лица и военной выправкой. Гретта хорошо знала этого человека, и хотя чутье и магия недвусмысленно говорили, что человеком, в полном смысле этого слова, он не является, как истинное дитя рода Пивереллу, она не мешала ему притворяться. В конце концов, он очень старался. Правда, его присутствие здесь не могло не удивлять. «Джаггер», — в голос само собой проскользнуло удивление. «Откуда ты тут взялся?» «Пожалуй, глупее вопроса придумать сложно, но, может быть, разнообразия ради, в этот раз он ответит честно. Командировка. Проходил мимо и случайно заметил вас, сигнорина». У него улыбка довольного хищника, и Гретта усмехается, спеша представить нового знакомого своим спутникам, пока те чего-нибудь не натворили, уж больно напряженными они все стали, стоило ему появиться. Она не могла их винить, ведь даже в этот светлый, солнечный день, визитера окружала темная, мрачная аура опасности. И хотя Гретта была уверена, что никто из них не догадывается об истинной сущности представшего перед ними человека, кажется, даже для пламенных подобное немного слишком, нервные владельцы различных атрибутов, собравшиеся в одном месте, такое редко заканчивается хорошо. «Знакомьтесь, дамы и господа, Джаггер Кастор, мой давний друг, пожалуй». Как-то это не очень уверенно прозвучало, пробормотал Цунаёши, сидящий от нее через реборно. Мальчик нервно шмыгнул носом и опустил взгляд в свою тарелку с еще недоеденным рамином. «Согласен», — хмыкнул чему-то своему Джаггер, протягивая ей ладонь. «И все же, я надеюсь заполучить вас на этот вечер. Ну, раз меня так вежливо приглашают, да еще подарки дарит», — волшебница кокетливо поправила сплетенный венок. «Почему бы и нет?» Она обернулась к компании ребят и чуть виновато улыбнулась. «Прошу прощения и надеюсь никого не обидеть. Все же, этого друга я не видела довольно давно». «О, не беспокойтесь, Гретта-сан», — Харуики Ока на два голоса принялись уверять ее, что все в порядке. «Они, похоже, не лукавят, так что Гретта задвигает подальше не к месту встрепенувшуюся совесть, и, оплатив рамен, выпархивает из ресторана под руку со старым знакомым. Они, и правда, давно не виделись». Когда Гретта-сан и ее жутковатый кавалер исчезают среди звонко гомонящей на улице толпы, Цунаёши облегченно выдыхает и смахивает со лба пот. «Что такое, Цуна? Ты бледно выглядишь», — замечает Реборн. Киллер крайне недоволен столь странным развитием события и поспешным уходом девушки. Что и говорить, ее спутник ему крайне не по нраву, но болезненный вид ученика отвлекает от мрачных раздумий. «Ничего, Реборн», — Цунаёши встряхивает головой, словно желая выкинуть из нее лишние мысли и озноб, ползущий по спине. Наклонившись к уху репетитора, он шепотом добавляет: «Мне на мгновение показалось, словно рядом вновь оказались те стрёмные мумии из кинотеатра Какуе, которые забрали Мукура и его подчиненных. Ты уверен?» — вмиг напрягшись, уточняет Аркабалина Солнца. В его руках тут же возникает мобильник, на который он скидывает сообщение Гакудери-старшей. За спиной хмурится Верди. «Знаешь, Цуна, отправляйся-ка ты с ребятами домой». Он прячет глаза в тени шляпы и припечатывает: «Бьянки проводит вас». Он исчезает из поля зрения детей до того, как Савада успевает что-либо возразить. Игнорировать гиперинтуицию Ванголы, даже наполовину спящую, было бы верхом глупости. В его обязанности, как репетитора и телохранителя наследника, входит многое, и он должен проверить догадку ученика. Реборн не отрицает, что использует это лишь как предлог, но ничего не собирается с этим делать. Скользнувший следом Верди вызывает раздражение, однако киллер только отмечает его присутствие, как неизбежное зло. Ученый под рукой в этой ситуации лишним не будет. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс.Деньги. 4100131276033394. Сбербанк 4276400091318205. Часть 9. Как и многое судьбоносное в жизни, что в той, что в этой, ее знакомство с Джиггером произошло случайно. Хотя, конечно, их всех в Хогвартсе учили, что случайности не бывает. Гретте ли этого не знать, но не являясь частью теневого мафиозного мира, тем не менее не взаимодействовать с ним хотя бы косвенно, живя столь близко к Палермо, не выходило. Это накладывало свои особенности на поведение и навыки. Тот же дедушка Сальваторе умел не глядя кидать стилет в яблочко с 20 метров и с одного взгляда вычислять принадлежность к семье. А добрая бабушка Катарина могла наживую зашивать ножевые раны, обрабатывать пулевые ранения и прекрасно делать вид, что пожилой мужчина, зашедший к ней в кафе, всего лишь посетитель, даже если под пиджаком у него пистолет и два набора ножей. Не говоря уже об умении дорогой матушки прошествовать через разгромленный бар, делая вид, что вон те два молодых человека, всего лишь перепили, а не пытаются придушить друг друга из-за каких-то семейных разногласий, семейных с большой буквы. Старая, как мир игра, я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, и так до бесконечности. Соблюдая нехитрые правила, можно было жить почти спокойно, не влипая в неприятности и не привлекая внимания тех, кого не стоило. Впрочем, и из этого правила имелись исключения из категории форс-мажоры, стихийное бедствие, ситуации, ни от кого не зависящие и ничем не прогнозируемые. Так было и в тот день, когда к ним в кафе влетел перепуганный до смерти мафиози, размахивая пистолетом. От ужаса мужчина обезумел и мчался, словно за ним гнались все демоны ада. Он едва ли что-то соображал, и все же был опасен. Недвусмысленно полыхающее пламя урагана намекало. В кафе были только Гретта, дедушка Фортини и пара постоянных клиентов, оба имеющих какое-то отдаленное отношение к теневому миру. В таких случаях рекомендуется притворяться ветошью и не привлекать внимания, но она ведь воспитанница факультета Гриффиндор, и к тому же просто ведьма. Под рукой сама собой появляется сковородка. И что она там делала, среди чашечек и стеклянных баночек с корицей и острыми специями? Как знать, один взмах, короткий свист и звонкий удар. Невоспитанный джентльмен, изволивший мешать синьорине готовиться к выпускным экзаменам, повержен. Быстро, тихо и ко всеобщему изумлению. Кажется, после этого по их деревушке пронеслась волна слухов, впрочем быстро стихшая, что внучка Катарины умеет метать молнии глазами. В любом случае, явившиеся через пару минут высокие молодцы в цилиндрах, с цепями и в бинтах были, кажется, смущены ничуть не меньше. Хотя, быть может, дело в том, что на них вдруг попадали все подвесные горшки с цветами, придававшие кафе вид живой, немного старомодной, садовой беседки. Падали кашпо точнёхонько на головы, сбивая цилиндры и осыпая осколками. От них почему-то совершенно невозможно было увернуться. Обвинить Гретту в столь досадном происшествии не смог бы даже самый придирчивый пламенный, а она считала это достойной платой за выбитую дверь красивый стеклянный витраж, расколовшийся от удара об стену. Сохраняя знаменитое хладнокровие Дель Спира, она приподняла бровь и ровным тоном осведомилась. «Господа, вы что-то хотели? У нас внеплановый, технический перерыв». Как раз собирались вызывать полицию. Кажется, даже могильный холод, расстилавшийся по полу и клубящийся морозной стужей, излучал оторопь и недоумение. КХМ, первым отнюдь не к чести стражей, отмирает Сальваторе. Ретта, девочка, не надо звать полицию. Эти господа как раз из смежного отделения, он ненадолго заминается, но, собравшись с мыслями, уверенно продолжает. Они сейчас заберут невоспитанного молодого человека и выйдут. А витраж, Гретта поднимает бровь и не дает сбить себя с мысли. Ее не беспокоит ни жуткая аура, ни явная опасность укутанных в тени и тьму стражей. До их прихода дверь была цела. И нет, Виндиче, разумеется, таким не смутить. Их интересует лишь преступник, которого опутывают сочащиеся мраком цепи. Да и Сальваторе явно мечтает поскорее избавиться от неурочных гостей. Думаю, с этим мы справимся сами. Кивает бледный старик и устало опускается на стул, когда жуткие господа исчезают в дверном проеме. «Какие вежливые люди!» — фыркает девушка. «Ни здрасте, ни до свидания, ни извинений, ни даже спасибо за то, что сделали их работу. Упаси Дева Мария, чтобы они еще и разговаривали!» — бормочет один из посеревших посетителей. Вечером бабушка, выслушавшая историю от все еще нервного Сальваторе, впервые, на памяти Гретты, пьющего крепкий виски, как воду, только вздохнет и обнимет крепко. «Как же ты похожа на своего деда, милая!» Он порой тоже ставил в тупик сильнейших мира сего. Невысказанное, и закончилось это плохо, повисает в воздухе. Что ж, запомним. А утром к ним все-таки придут мастера чинить выбитую дверь и разбитый витраж. С учетом того, что вчера на нервах вызвать их как-то не успели, Гретта делает вывод, что какое-то подобие совести у мрачноватых стражей все-таки есть. А через несколько месяцев, за пару недель до экзаменов, один из стражей, про которых никто не хотел распространяться дальше, они относятся к мафии, в суе их лучше не поминать и от них стоит держаться дальше, чем от мафиози, зашел в кафе, отчаянно притворяясь человеком. Может быть, будь он обычным туманом, несомненно, ей везет на этот атрибут, у него бы все вышло. Но поскольку Джаггер был немножко мертвым, обмануть ее у него не получилось. Не то чтобы она собиралась сообщать ему об этом. Смущало ли ее состояние нового знакомого, что вы, разве можно таким смутить Певереллу? Потомки смерти, ее любимые дети, честное слово, Гарри бы больше смутилась, будь он обычным мужчиной. С живыми как-то сложнее, чем с мертвыми. Во-первых, ее большую часть прошлой жизни преследовал не совсем мертвый темный лорд. Во-вторых, один из мастеров-артефакторов, читавших лекции во время обучения, был личим. А в-третьих, ну да, это было любопытно и интересно. К тому же, Джаггер был все-таки не совсем мертвецом, в классическом смысле этого слова. Он находился на грани, как давно умирающий, но все еще живой человек. До этого она чувствовала его присутствие время от времени. Он наблюдал и к каким выводам приходил, оставалось решительно непонятно. К мафии Гретта и ее семья не имели ни прямого, ни косвенного отношения, придраться можно было разве что к увлечению сбором лекарственных трав, да и то вряд ли. Страж был могущественным туманом и неплохо потрудился, скрывая свою сущность, но, к сожалению, живые люди, да еще если с зачатками пламени, прекрасно чувствовали потусторонние. Так что в его первый визит, Гретте, поддавшейся любопытству, пришлось незаметно немного помочь ему магией, иначе бы он распугал всех посетителей. В первый раз он заказал крепкий кофе без сахара и с острыми специями. Вряд ли, конечно, он его по-настоящему пил, но раз уж он за него заплатил, любопытно, куда он его девал. Все маги в той или иной мере умеют чувствовать намерения людей, в новом мире эта способность стала лишь ярче и на Джаггера распространялась особенно. Он дарил ей маленькие аккуратные букеты и приглашал гулять в парк. Его немного старомодные манеры навевали воспоминания о прошлом. Нельзя было отрицать, что он опасен, что лучше с ним не связываться, но он ей, пожалуй, нравился. У него был яркий, живой ум, может быть, не самый простой характер и интересный взгляд на жизнь. Как такого мертвецом назовешь? Авантюрно, конечно, но лучше сделать и пожалеть, чем не делать и сожалеть об упущенном. В этом она была уверена. Видимо, бабушка придерживалась того же мнения, и хотя не слишком одобряла кавалера, не препятствовала. Гретте было немного совестно за обман, все же она знала, кто именно скрывается под личиной человека. Значит, командировка? Она бросила на него любопытный взгляд. Небольшая, согласился Джаггер. Не думал, что увижу тебя тут. И если в первом он не лгал, то во втором слукавил. Он не искал специально, но надеялся. Я ведь говорила, что хочу попутешествовать после школы, заметила Дель Спира, держась за его локоть. Он старался идти неспешно, подстраиваясь под ее шаг, но привычка к размашистым шагам выдавала волнение и немного мешала. Говорила, но я не думал, что тебя занесет так далеко. Ты даже компанию себе успела найти, заметил страж, как бы между прочим. Ну, это дело не хитрое, волшебница улыбнулась и поправила очки. Призналась, только вчера познакомились. Тот забавный мальчик, что постоянно заикался, и его маленький друг с хамелеоном случайно разбили мне очки. Пришлось попросить проводить до гостиницы, она фыркнула по-кошачьи. Вот сегодня встретились вновь. Они всей компанией пытались обыграть малыша с зеленой пустышкой в шахматы. Как тут было удержаться? И каков результат? С любопытством уточнил Джаггер. Боевая ничья, признала девушка. Думаю взять у него реванш чуть попозже. О, смотри, ленточки. Хочешь посмотреть? Очень. Тогда пойдем. Там как раз нет очереди. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги 4100131217603394. Сбербанк 42764000913318205. Часть 10. Влюбиться с первого взгляда. Он может многое об этом рассказать. О том, как это глупо. О том, как это невозможно. А для такого, как он, и вовсе абсурдно, бессмысленно. Разве может мертвец влюбиться? Позволено ли ему любить? Как жить тому, кто состоит из ненависти и дышит лишь возмездием? Ах, да, еще он на вполне законных основаниях маскируется под мумию с цепями в амплуа европейского аристократа 18 века, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без перерыва на сон и еду, проживает в насквозь промороженном замке в готическом стиле, но прямиком из ада, с функцией курорта для трудных подростков, даже самые старые постояльцы годятся ему в праправнуки, и работает там правой рукой директора, только в отличие от древних фараонов, забальзамированных по всем правилам, он еще медленно разлагается и периодически выплевывает собственные легкие в особенно удачные дни. И никакая смесь пламени, мрака и тумана в соотношении 95:5 его не спасает. И это, если цензурно и более-менее вежливо. Невежливо – это отпетые мафиози, падающие в его присутствии в обморок. А она свалила на него горшок с цветами. Доказательств у него нет, и предъявить девчонке нечего. Но искрящиеся всполохи в изумрудных глазах не обманули его ни на мгновение. И что с того, что гроза, что с того, что спящая? Ему, и правда, очень много лет, он видел столько пламенных аномалий, вывертов и просто склонностей, что впору составлять учебник. Как и чем вам может непроизвольно прилететь от сильного, но не пробужденного атрибута любой направленности, если его носитель не в духе? В 5 томах. Это, не беря в расчет все то, что может сотворить атрибут пробужденный. Только на его памяти случилось 3 уникумов, работающих с пламенем через жопу в 5-й позиции йоги. И нет, разумеется, он не хочет этого вспоминать. А у нее зеленые глаза пылают, словно в чистейших изумрудах кто-то рассыпал ворох искр. И это первое, что он запоминает в ней. Их первая встреча вообще располагает к запоминанию. В среднем, Виндичи приходится забирать преступников, когда кто-либо вывел их из строя, в 4 случаях из 10. Не то чтобы редкость, но достаточно для того, чтобы не быть предметом для удивления. Даже если из строя их вывели гражданские. Премия Дарвина, она такая, внезапная. А когда на разум давит ужас от осознания надвигающейся кары, тем более. Достаточно сказать, что знакомство затылка со сковородкой не самое страшное, что могло приключиться с глупцом, нарушившим омерту. Вот только она их не испугалась. Джаггер понял это уже потом, когда отчитывался о проделанной работе в Бермуде. Разбитый витраж и выбитая дверь не должны входить в сферу интересов стражей, но под ее взглядом неуютно себя почувствовали все. Зачем он вернулся в ту деревню? Хотел узнать, к какой семье она принадлежит. Простое любопытство, бессмысленно обманывать себя. Ему захотелось вновь увидеть ее, и надо бы уйти, забыть о девчонке, которых 8 на десяток, обычная девица, и пламенных таких немало, не получилось. Она была живой, как пламя, и манила его как мотылька. Наблюдать за ней приятно, просто смотреть, как двигается, как говорит и улыбается, сверкает зеленью глаз, и удержаться не получилось. Впервые за долгое время он вновь призвал остатки своего тумана, хотя, быть может, приди он в истинном обличии, все было бы решено быстрее. Впрочем, кто знает, не прилетело бы ему тогда чугунной сковородкой. Мерде, святая дева, как же это глупо. Он продолжает приходить в кафе ее семьи, приносит скромные букеты полевых цветов, которые все время вянут от его присутствия, если не поторопиться. Прогулки в парке и недовольный взгляд ее бабушки и матери. Все это так напоминает прошлое, когда он был еще живым, что сердцу больно, хотя оно давно мертво. Временами Джаггер чувствовал себя замшелым педофилом. Проклятие, ему ведь 500 лет, девчонке нет и 20. Ты ведь понимаешь, что долго так продолжаться не сможет. Бермуда не порицает. Фон Вихтенштайн смотрит проницательно, и в пламени мрака отражается что-то, похожее на усталое понимание. Ни жалость, ни сочувствие, ни то, ни другое никто из Виндичи не примет, да и разучились они сопереживать. Ненависть к давнему врагу гложет кости, превращая существование в агонию. Заметить в ней хоть что-то, подобно свече под пламенем костра, едва ли вероятно до того, как та исчезнет. Если она действительно важна тебе, то отпусти. Он знает верность этих слов. Эта встреча должна стать последней. Так будет лучше, безопаснее. Если не для него, то для нее. Он не простит себе, если с ней что-то случится по его вине. Увидеть рядом двух Аркабалина и будущего десятого Дона Ван Голы оказалось неожиданным сюрпризом, неприятным до крайности. Джиггер знал, что они здесь, всего месяц назад забирали Ракуда Мукура, но наткнуться на них вновь, так близко к Ретте, слишком плохо, слишком опасно, для нее, не для него. Он чувствует слежку двух сильнейших этого поколения, в груди поднимается злость и раздражение, все-таки она их заинтересовала. Джиггер оглядывается на мгновение, привычно вычисляя, кто где спрятался. Проклятым младенцам не обмануть его, как много они знают. Страж поплотнее заворачивается в иллюзии, выдыхая и прикрывая глаза. Сейчас он как никогда жалеет, что от мощного некогда пламени тумана остались лишь крохи. Все сгорело и переплавилось во мрак. «Вот эту дайте, пожалуйста». Звонкий голос Гретты отвлекает его от наблюдения, заставляя обернуться и задохнуться от восхищения. Открывающаяся картина изумительна в своей простоте и волшебна в своей завершенности. Изумрудная лента, струящаяся в изящной ладони, и улыбчивая старушка за прилавком, советующая взять более темный тон. Она подойдет к вашим глазам. Думаете? Гретта с сомнением поднесла ленточку к платью, сравнивая. «Дайте две», — вмешался Джиггер, протягивая старушке деньги и бережно перехватывая тонкое запястье. «Тебе подходит», — улыбнулся он, оборачивая шелковую ленту, расшитую сложным, сливающимся по цвету с тканью, узором. «Смотри, не жмет», — он позволил ткани лечь красивым перекрестием. Гретта не говорила, но ему прекрасно видно, как нравятся ей все эти безделушки и фенечки, ленточки и длинные доходившие до земли платья. Наклонившись, страж тихо прошептал, заправляя темные пряди ее волос за едва заметно покрасневшие уши. «Я бы и лодыжки перевязал, но боюсь, в этом случае, Донна Дель Спира на законных основаниях открутит мне голову, Джиггер». Гретта возмущенно фыркнула, вскидывая подбородок, и болезненно ткнула его под ребра. Тот всмотрелся в залевшие скулы и довольно сделал шаг назад. «На ее месте я бы так и поступил», как ни в чем не бывало, заметил он и перевел разговор в другое русло. «Куда теперь? К шахматноголовому Аркабалина. Он не даст им испортить этот день». Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги. 41001313127603394. Сбербанк. 42764000913318205. Для нетерпеливых на Патреоне лежит черновик. Часть 11. «Они похожи на свет и тень, идеальная пара», — сказал бы кто-то. «Она — живой изумруд, словно огонек, а он — как привет из темноты. Она горит в его бережно сомкнутых ладонях и, кажется, выдыхает свой огонь в его тень». Уриборна горчит на языке от приторно-романтичного сравнения, приходящего на ум при взгляде на этих двоих, но он действительно не может найти никаких других слов, чтобы описать происходящее и свои впечатления. Гретта не отпускает чужой руки, и то, как трепетно мужчина держит ее ладошку, напоминает сказки, в которых люди боятся сломать прекрасное, но безбожно хрупкое сокровище. Ее смех, ее улыбки привлекают внимание людей, заражая их своей яркостью. «О, смотри, они стоят напротив небольшого тира, на стене которого висят мягкие игрушки. Там, среди пушистых зайцев и плюшевых медведей, свернулся клубочком мягколапый черный котенок с хитрой мордочкой и дымчато-серыми глазами. Игрушка?» Джиггер насмешливо склоняет голову и фыркает доброжелательно весело. Гретта обиженно тыкает его локтем под ребра. «Между прочим, всегда хотела кошку», — бурчит она. «И почему же не завела?» — заинтересованно спрашивает он. «У маман аллергия на кошек», — наморщив носик, отвечает ведьма. «Ничего не помогает». Он усмехается и продолжает наблюдать за задумчивым выражением ее лица. На нем отражается борьба желания получить игрушку с непонятным сомнением. Наблюдать за ней – истинное удовольствие для него. То, как меняются эмоции на ее лице, как зеленые, грозовые, искры кружатся по радужке, образуя водоворот, знаменуя бурю. Держа ее за руку, он чувствует, как под ее кожей бушует пламя, отзываясь на желание своей владелицы. Спящие? Что ж, спит оно как-то очень креативно, на его взгляд. «Скажите, это настоящий пистолет?» – спрашивает она у молодого человека за прилавком. «Что вы? Просто копия Глока. На самом деле просто пневматика. Стреляет дробинками. И что нужно сделать, чтобы получить вон того котенка. О, у вас хороший вкус, улыбается парень. Вам нужно сбить 10 утят, имея 11 выстрелов. Он указывает на неспешно плывущих желтобоких уточек у дальней стены, похожих на тех, что покупают детям для ванны. Гретта щурится, стараясь их разглядеть. Ну, вы бы еще наперстки поставили, бурчит она, вызывая тихий смех у продавца и Джаггера. Ты хоть раз стреляла из чего-нибудь, уточняет страж, наблюдая за покупкой билета на участие. Ни разу, тряхнув головой, отвечает Гретта. Но, говорят, никогда не поздно начать, и педантично уточняет. По крайней мере, сковородки я кидаю точно в цель. К несчастью, это не сковородка, фыркает ей в макушку Джаггер, обнимая за плечи, когда она берет протянутый пистолет. Нет, не так, встань ровнее, ноги на уровне плеч, руки, ровнее. Он поправляет ей стойку, проводит ладонью по рукам, накрывает ее пальцы своими, прижимая спиной к своей груди. Чужое тепло просачивается сквозь рубашку, и на губах сама собой появляется улыбка. Ощутимое недовольство Аркабалина, прячущихся где-то рядом, веселит еще больше. Вот так, стреляй, его голос больше похож на тот, каким он отдает приказы. И она стреляет. 1, 2, 3, 10. Ложатся в цель четкие выстрелы, опрокидывая яркие цели. Ух ты! Она удивленно смотрит на результат. Так бывает, точно первый раз стреляешь? С любопытством спрашивает Джаггер. Абсолютно. Ну, значит, талант, поздравляет он. Будем надеяться, что он пригодится мне только в подобных конкурсах. Рассеянно комментирует Дель Спира, принимая свой выигрыш и поглаживая темную шерстку котенка. Спасибо, без тебя вряд ли бы получилось. Профессия обязывает. Он говорил ей, что работает частным сыщиком, что не так уж далеко от правды, но каждый раз, когда она вспоминает об этом, ему немного неловко. Куда теперь? Кажется, я видел где-то здесь танцплощадку. Там был вальс, фокстрот и что-то не совсем понятное, честно говоря. Он не очень разбирался в современных танцах, но почему бы и нет. Гретта, насколько он знал, очень любила танцевать. Потанцуем? Задавать такой вопрос внучке Катарины Дель Спира, почти преступление, ты знаешь? Приподняв бровь, насмешливо спрашивает она. Ох, простите, сеньорита, он улыбается, склоняясь в целомудренном поцелуе над ее пальцами. Осознал и готов загладить свою вину. Ну, тогда ведите, сеньор. Я готова принимать ваши извинения. Впервые за долгое время, ему хочется взять пистолет и перестрелять всех к чертовой матери. Потому что наблюдать за происходящим и не вмешиваться, слишком сложно, даже на его вкус и опыт лучшего киллера. Звонкий смех звенит и рассыпается искрами, напоминая о давно ушедшем времени. Тонкая фигурка кружится в танце с живым ужасом, сомневаться не приходится, проклятая гиперинтуиция Савады оказалась права. Пламя солнца рассеивает иллюзии, кроме того есть пара фокусов в его арсенале, способные помочь увидеть сквозь иллюзию, не развеивая ее. Не хочется думать, что бы тут творилось, если бы посреди улицы сам собою возник отнюдь не фигуральный живой мертвец. Хотелось бы знать, что он вообще здесь забыл, и почему рядом с Греттой. Давно ли законы о мертвых перестали распространяться и на стражей тоже? Что бы ты ни собирался делать, даже вместе со мной тебе вряд ли удастся убить стража Виндича, меланхолично тянет Верди, наблюдая за тем же, зачем и он. Спрятав глаза в тени шляпы, Реборн крепче сжимает пистолет. Не понимаю, о чем ты, Верди. К тому же, пока я не вижу ничего предосудительного или опасного, как ни в чем не бывало, продолжает ученый, наблюдая за кружащейся в вальсе парой. Верди, я ведь не спрашиваю, что ты тут забыл. Не то чтобы, я собирался тебе отвечать, и не скрипи так зубами. Красиво же танцуют. Танцевали-танцевали они действительно красиво. Мне почему-то кажется, что ты прощаешься. На улице давно стемнело, и Джаггер, не раздумывая, накинул Гретте на плечи свой пиджак. Хоть и лето, но скрывшееся солнце принесло прохладу и несильный, пробирающий ветерок. На небе зажглись звезды, до салюта оставалось совсем немного. Они неспешно шли по тропинке, и Гретта держалась за галантно подставленный стражем локоть. «Ты не так уж и не права», — он печально улыбнулся. «Неожиданно. У тебя что-то случилось?» Она с беспокойством посмотрела на него. «Боюсь, в следующую нашу встречу ты испугаешься меня», — он вздохнул. «Теперь уж точно. Уверен?» Волшебница насмешливо наморщила нос. «Меня не так уж просто напугать. О, об этом я знаю, можешь мне поверить», — он вздохнул. «Я слышу, но в твоих словах. Полагаю, так будет лучше. для нас обоих, и для тебя в первую очередь. Знаешь, Гретта вторила ему вздохом, терпеть не могу словосочетание «ради твоего блага» и «ради общего блага». Звучит ужасно, и напоминает попытку манипулирования, она хмыкнула. Если уж есть какие-то причины, предпочитаю услышать их, а не сомнительную отмазку. Оно честнее, по отношению к обоим. Тебе меньше врать, мне меньше беспокоиться. Прости, но ты как-то не так реагируешь на эту новость, удивленно замечает Джаггер. Я ожидал больше экспрессии. Разве я похожа на истеричку? Гарри насмешливо выгибает бровь. К тому же было у меня чувство, что это лишь вопрос времени, она качает головой. И все же, я предпочитаю пить полную чашу жизни, наслаждаться моментом, а не бежать от него. Подход больше подходящий солнцу, бормочет он себе под нос. Что? Гретта заинтересованно смотрит на него, и от взгляда живых изумрудов его вновь пронзает вина. Святая дева, эта девчонка раз от раза будет в нем чувства, которых не должно быть. Я говорю, что ты чудо, и я определенно тебя не заслуживаю. Он резко останавливается, поворачиваясь к ней. Я тебя никогда не забуду, обещает он, и прежде чем она успевает что-то возразить, наклоняется и целомудренно целует ее в губы. Почти невинный, детский поцелуй. Прости, и забудь. Бледные пальцы, окутанные искорками пламени тумана, невесомо касаются высокого лба. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс деньги. 41001313127603394. Сбербанк. 42764000913318205. Часть 12. Следующее утро в раменной дядюшки Кавахеры встречает реборно молчаливо попивающий чай Гретты, Верди и все тем же хозяином. Точнее, там пока только девочка и немного раздражающий гражданский с зачатками почти неощутимого пламени тумана. А вот с ученым он сталкивается на пороге почти нос к носу. И судя по мелькнувшей на мгновение за круглыми стеклами молнии, второй да Винчи не рад встрече в той же степени, что и Реборн. Как прошло свидание? Не здороваясь, спрашивает киллер солнце, запрыгивая на высокий стул. Как-то, туманно отвечает Гретта. Совсем непонятно, помнит ли она, что вчера произошло и что внушил ей страж. Реборн разбирает любопытство пополам с беспокойством, но как спросить, он не знает. Звучит не очень оптимистично, хмыкает Верди, забираясь на стул с другой стороны от Дельспира. Ну, уж как есть, Гретта задумчиво дергает вьющийся спиралькой бачок и неожиданно добавляет. Кажется, пора подводить научную базу под семейное проклятие. Проклятие, осторожно уточняет репетитор Киллер, замечая то же опасение в глазах Верди. По вполне определенным причинам, любые слова, связанные с проклятиями, для них не пустой звук. А уж учитывая, кем приходится ему эта девочка, кто знает, как эта чертова пустышка действует на других пламенных. Наследственная трагедия Джиглионера не обнадеживает, вот совсем. Да так, мелкая глупость на самом деле, бурчит Гретта в чашку. Поголовное невезение с мужчинами по женской линии. Забавное стечение обстоятельств. Не более. Даже хорошо, что так случилось сейчас, а не за пару месяцев до свадьбы. Она хмыкает и просит Кавахеру Сана принести еще одну порцию данго. Хотя, конечно, лучшего подарка на день рождения он сделать не мог. Значит, он тебя бросил, уточняет Реборн, пряча глаза за полями шляпы. Всего лишь, не так уж и страшно, ой. Она удивленно посмотрела на Аркабалина солнца, а тот встал на цыпочки на высоком стуле, коснувшись маленькой ладошкой ее носа. Холодный, переживаешь? Гретта фыркнула и щелкнула его по краю шляпы. Вот еще, она улыбнулась, сверкая изумрудными глазами, словно и, правда, ничуть не переживала, но Реборн знал и понимал лучше. Катарина тоже никогда не показывала, что чувствует и переживает, и лишь холодный нос выдавал. С другой стороны, напуганной или напряженной она тоже не выглядела. Видимо, действительно вчерашнее не помнила. Несомненно, это к лучшему. С каких это пор? А Мертона стражей Виндичи не распространяется. Взгляд Реборна был надежно упрятан в тени шляпы, но обратившийся в пистолет Леон недвусмысленно демонстрировал его недовольство. С каких это пор Аркабалины лезут в чужую личную жизнь? В тон ему спросил тот. Страж поднял ослабевшее тело на руки, прижимая девочку к груди. Вокруг взвелись черные цепи, напитанные пламенем мрака, не позволяя приблизиться сильнейшему киллеру поколения. Верди все еще скрывался в ветвях, но думалось, что он вмешается, если ситуация станет совсем уж плачевной. Несмотря на традиционный нейтралитет и отстраненность, было в его глазах сейчас нечто, что позволяло Реборну рассчитывать на его помощь. Эта девочка не нарушала законов мафии. Оставь ее, у тебя нет причин забирать ее. Надо же, какая сентиментальность, Аркабалина, хмыкнул Джаггер. Его голос шелестом ветра разнесся по округе. Вам ни о чем беспокоиться, проклятые младенцы. Не в моих интересах причинять ей вред. Она просто забудет. Черное пламя ненависти сгустилось вокруг его фигуры, унося в неведомое. Стой! Реборн кинулся вперед, стремясь остановить чудовищного стража. Она забудет, повторил Джаггер. Он уже исчез, но голос его еще гулял здесь пугающим эхом. Но если вы втянете ее в мафию, Амерта не остановит меня от вашего уничтожения. Вместе с Верди они прочесали весь город, не сговариваясь и ничего не объясняя, вынесли и отправили на опыты всех соглядатаев в Анголы и семей поменьше. Успели перетряхнуть каждый камешек в Намиморе и под утро планировали начинать обзванивать информаторов и должников, когда пришло сообщение от следилки, оставленной Реборном у отеля, в котором остановилась девчонка. Она преспокойно вышла из него, явно всю ночь проведя в своей кровати. Погуляла немного по городу и заглянула во вчерашнюю раменную. Потрясающе! Впервые Реборн разрывался между желанием кого-то выпороть и этого кого-то же обнять. Святая Дева, он дед, не больше 2 суток, а мается, как новоявленный папаша. И вот он тут сидит с девчонкой, вместо того, чтобы исполнять свои обязанности репетитора 10-го босса в Анголы, и размышляет, как бы поделикатнее выяснить, что она помнит о вчерашнем вечере. Он и деликатно. Смех, да и только. Но, вроде бы, о преображении бойфренда она не осведомлена, да и вечер, кажется, для нее окончился разрывом отношений. Хорошо, просто замечательно. Значит, ее по-прежнему можно считать гражданской под защитой Амерты. Конечно, дело вовсе не в предупреждении Виндича, хотя Реборн и так собирался приложить все имеющиеся силы, чтобы не допустить этого. Просто если Вангола обратит на Гретту свой взор, увести ее из-под него будет в разы проще. Кстати, раз у тебя сегодня день рождения, он делает шкодливое выражение лица и ловким жестом фокусника выуживает из ниоткуда точную копию собственной шляпы. Затем лишь исключением, что лента на ней глубокого изумрудного цвета. Если говорить откровенно, это и есть его шляпа. Даже с его возможностями нельзя было получить посылку из Италии за эти неполные сутки. Он просто вытянул золотую ленту, меняя цвет головного убора. «Ты сказала, что тебе она понравилась. С днем рождения!» Гретта посмотрела на него с подозрением и заметила. «Мы вроде бы не настолько знакомы, чтобы я принимала от тебя подарки, малыш. Это подарок за вчерашний день. У меня тоже есть. Кстати», — хмыкнул Верди, доставая из кармашка белого халата небольшие круглые очки. «За вчерашнюю игру. Меня нечасто почти обыгрывают. Если вам пытаются дурить голову, никогда не нужно показывать, что попытка не удалась». Эту простую истину Гарри вынесла со времен Хогвартса и с удовольствием использовала по сей день, периодически добавляя про себя. И прежде чем проклясть, сначала разберись. Не то чтобы она была сторонницей лжи во благо, но тем не менее понимала, что поспешные действия часто ведут к не самым лучшим последствиям. Оттого и не стала с размаху развоплощать Джаггера, как только поняла, что он собирается сделать. Хотя, будем честными, руки дернулись совершенно рефлекторно. Она ненавидела любые действия с вмешательством в разум и память. Слишком хорошо знала, чем это аукается. Даже из благих намерений. Особенно из-за благих намерений. Одному немертвому крупно повезло, что на нее не действуют такие фокусы. Что ж, в итоге удалось подслушать любопытный разговор. Раз уж Джаггер так не хочет втягивать ее в мафию, будь по его воле, она сделает вид, что все забыла, но пусть не думает, что в следующую встречу легко отделается, а то, что встреча будет, сомневаться не приходилось. В каком качестве, это уже другой вопрос. Отвечать на него до чала золотого факультета будет по обстоятельствам. Ну, а отношения? Гретта солжет, если скажет, что Джаггер ей не нравился. Ложью будет и то, что она не расстроилась. Пожалуй, его поступок ей понятен, отчасти, и все-таки обидно. Когда-то она промолчала на поступок Гермионы, стершей память своим родителям. Промолчала, но не приняла. Сирота Гарри Поттер не могла понять девушку, добровольно отказавшуюся от семьи. И пусть Джаггер не стал ей семьей, решив все за нее, он ее изрядно разозлил. Любая ведьма страшна в гневе, но ведьма рода Пиверелу, страшна еще больше. Впрочем, стоило успокоиться и подумать, что с этим можно сделать. Ее страсть к необдуманным поступкам закончилась еще в школе. Опять же, Аркабалина. Аркабалина это интересно. Но прежде, чем задавать прямые вопросы, стоит поискать ответы на них самостоятельно. И, конечно, им совсем не обязательно знать, что она знает, что она видит и понимает. Пусть пока побудут в неведении. Хотя прибрать к рукам подарочки это ей ни капли не помешает. «Значит, улетаешь?» – спросил Реборн. «Улетаю», – Гретта по привычке дернула вьющийся бочок. Один испорченный день и не слишком весело законченный роман. Не так страшно, как может показаться. Я же не сопливая младшеклассница, чтобы из-за этого рыдать. «Мне нравится твой подход», – хмыкнул Верди. Девчонка щеголяла новой Федорой поблескивающими очками. «Эмоции делают жизнь ярче, но они не должны мешать ей», – улыбнулась Гретта. «Так что, пока, малышня, может, еще свидимся». Она расплатилась, махнула на прощание рукой и растворилась в людском потоке. Реборн проводил ее взглядом и взял в руки Леона. «Верди, ты ничего не хочешь мне объяснить?» – вкратчиво поинтересовался Аркабалина Солнца у своего коллеги. «Нет», – безмятежно ответил ученый, – «а придется». Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс.Деньги. 4100131276033394. Сбербанк. 42764000913318205. Часть 13. Что там дальше происходило в Намиморе, Гретту, честно говоря, волновало не сильно. В другое время она обязательно бы задержалась на подольше, вникая в перипетии проклятий, пламени и флёра интриг и недосказанностей, витающих в воздухе тихого города. Однако внезапно у нее нашлось дело поинтереснее. Проснувшись поутру в номере, бывшая леди Поттер обнаружила на соседней подушке не только записку с извинениями, все-таки Джаггер был удивительно сентиментален и старомоден, но и искусный подарок. Небольшие карманные часы на длинной цепочке и замысловатым узором на крышке. Старые, изготовленные по очень сложной технологии. Им было не меньше 4 веков. На них оставался едва уловимый след пламени стража. Будь Гретта немного злопамятней, по этим часикам легко можно было найти их прошлого владельца и хорошенько проклясть так, что даже не мертвому бы не понравились последствия. Даже не потому, что бабушка в прошлой жизни была в девичестве Блэк, право слово, что все так цепляются за эту семейку. Ну, темные, ну, древние. Можно подумать, они одни такие. В конце концов, как бы ни кривились те же Блэки, бравируя породой и длиннющим списком родословной, даже они признавали, за пределами их семьи, вне магических семей вообще, о, ужас, встречаются те, кто может с ними потягаться. Как говорил дедушка Поттер, чтобы убить, не обязательно владеть пулеметом. Достаточно просто правильно попасть ложкой в глаз. Но поскольку злопамятной она не была, Гретта лишь убрала подарок в карман. Извинения приняты, мистер Таинственность. Посмотрим, сведет ли нас судьба вместе еще раз. И поскольку ведьма знала о характере и шутках этой милой дамы не понаслышке, вопрос действительно был актуальным. Однако помимо этого, было и кое-что еще, пробудившее изрядное любопытство и, что уж скрывать, некоторую паранойю. На подоконнике номера обнаружилась деревянная шкатулка с очень хорошей и сложной резьбой. Ручная работа, от которой веяло незнакомым пламенем и чем-то еще, доселе неизвестным, точно не от Джаггера. Это было, пожалуй, даже более интересно, чем незнакомое проклятие на Верде и Реборне. Конечно, она не могла устоять. Проверив подарочек от неизвестного благодетеля всеми доступными способами, Гретта взялась за крышку, ожидая чего угодно, от вагона поезда, упрятанного в сжатое пространство, до саблезубого тигра. Уж очень странные показания выдала диагностика. Неизвестное дерево, неизвестный металл, неизвестные чары. Истинное произведение искусства, перед которым не устоит ни одна женщина. Будем надеяться, что это все-таки не шкатулка Пандоры. На темном бархате, сверкая гранями и переливаясь заточенным в нем пламенем, лежало невероятной красоты кольцо, без камней, простое в своем исполнении, но покрытое притягивающим взгляд узором. Столь тонкой работы Гретта не видела ни в этой, ни в прошлой жизни. Кажется, это было приглашение, и несомненно, вызов. Ну что ж, как истинная гриффиндорка, она его примет и с достоинством ответит, когда найдет мастера, создавшего эту красоту. Садясь в самолет, отправляющийся прямым рейсом в Китай, страну древности и ценностей, Гретта была уверена, что приключение, которые она так тщательно откладывала на потом, только что нашли ее и позвали в путь. Оставалось надеяться, что, следуя за ними, она успеет к началу учебного года в Англии. Все-таки учиться ей нравилось, и действительно хотелось стать врачом. Маленькая гроза улетала на человеческой недолговечной игрушке, и шаман провожал ее самолет не самым добрым взглядом. Не любил он изобретения людей, что уж тут, но пока ребенок не вошел в силу, перемещаться таким образом было для нее куда правильнее и безопасней. Жаль, конечно, что он не мог просто взять девчонку в охапку и доставить к Талбату на обучение, присмотр и воспитание. Во-первых, спасибо ему не скажет ни один, ни другая. Во-вторых, проистекающее из первого, ссориться ни с одним из оставшихся сородичей ему совершенно не хотелось, старик и так не лучшего о нем мнения, а девочка. Девочка гроза, и этим многое сказано, начиная от острого ума и неуемного любопытства, которое представители данного вида атрибута порой умудряются каким-то образом полностью скрыть от окружающих, и заканчивая невероятной ленью, в том или ином аспекте жизни. Ей будет лениво бегать за ним, чтобы прибить, она найдет способ сделать это издалека и с гарантией. К тому же, что возвращалок в-третьих, просто взять и скинуть нового ученика на шею древнего кузнеца нельзя, это несколько выбивалось из порядков обучения Талбата. Уже то, что он согласился посмотреть на девочку по его просьбе, говорило о многом. В том, что старик заинтересовался, сомневаться не приходилось, но как и у всех старых людей, у него были свои принципы, которые он не желал менять. В чем-то Кавахира его очень даже понимал. Шаман бросил взгляд в ту сторону, где, по его ощущениям, довольно далеко от города буйствовали два аркабалина. Его раздирали противоречивые чувства, появиться перед ними, прекращая это безобразие, переводя все их внимание и раздражение на собственную персону и тем самым уберегая систему равновесия от излишнего раскачивания. Или впервые в жизни плюнуть на все и позволить родственникам маленькой грозы угробить друг друга. Меньше хлопот по обеспечению ее безопасности. К счастью или к сожалению, ответственность за судьбы мира взяла верх, и Кавахира привычно облачился в костюм и маску шахматноголового. За миг до того, как перенестись на поляну, избранную сильнейшими мира этого поколения для выяснения отношений, он с облегчением подумал. Хорошо хоть не состоявшийся жених ушел из ее жизни сам. Было бы действительно накладно спорить еще и с Виндичи. Не то чтобы он не смог убить одного из бывших аркабалина в случае чего, но это определенно заняло бы время. И опять-таки, девочка обиделась бы. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги. 4100131217603394. Сбербанк. 42764000913318205. Часть 14. Карма, такая карма. Влипать в истории – это явно что-то из родового таланта, вне зависимости от того, в каком мире, как и когда она родилась. Семья, похоже, теперь тоже особой роли не играет. Ну не зря в дневниках предков писалось, что раз родившись в роду любимых детей смерти, на все жизни обретешь ее покровительство и специфическую удачу. Если, конечно, не откажешься. Гретта отказываться не собиралась. Потому, наверное, и не удивилась почти, пройдя по следу заинтересовавшего ее артефакта и наткнувшись на кого-то. Точно сказать, кем был древний старик в вороньих перьях, она не смогла при всем желании. И не человек вроде, да только и человеческим тянет. Не маг, не волшебник, но обладает такой силой, что впору вспомнить древние сказки из прошлой жизни о великих и могущественных колдунах. Странный дедок, слепой, но удивительно прыткий и сильный. Артефактор, мастер-кузнец, что было на самом деле даже внушительнее. Незрячим мастером волшебницу давно не удивить. Напротив, тот, кто видит мир не глазами, порой искуснее зрячих. Они видят больше и лучше, как бы странно подобное ни звучало, а уж понимают и подавно. Сам Талбат так и не сказал, кем является. Пришлось изрядно за ним побегать, чтобы поймать. Не факт, кстати, что она его и поймала. Где-то половину уверенности Гретта поставила бы на то, что ему тоже стало интересно. Впрочем, отпираться, что сам оставил шкатулку с колечком на подоконнике номера в Намиморе, старик не стал. Рассмеялся только вороньим смехом, да похвалил за наблюдательность. Навевало воспоминания. Помнится, в прошлом мире все сколько-нибудь интересные волшебники были с безуминкой. Гретта тогда только вздохнула, поправила очки, дернула за завивающийся бачок и с новыми силами пошла на штурм загадки под именем Талбот. Дедок был с прибабахом и постоянно удирал. Прежде чем говорить, его следовало найти и удержать на месте хоть пару минут. Собственно, вот так она и обрела своего учителя по артефакторике. Впору подумать про карму. Но это было весело, нельзя отрицать. Гретта и не отрицала. Талбот знал очень много о мире вокруг, видимом и невидимом, открытом и скрытом. Жил он в лесной глуши, предпочитая делать все так же, как делали его предки. Учитывая, что жил старичок не первую сотню лет, и даже не пятую, специфика была соответствующей. С другой стороны, он не имел ничего против того, чтобы Дельспира училась одновременно где-то еще, так что в вожделенные медицинские она все-таки попала. Спать, конечно, было практически некогда, но Гретту совсем не волновали такие мелочи. В самом деле, если разыскиваешь новые знания, режим дня должен быть гибок и ненормирован. Сказки про пламя посмертной воли и древние цивилизации завораживали. Как и все по-настоящему старые легенды, они были жестоки, кровавы и жутковаты, но не без глубокой сути и смысла. Пожалуй, кто-то другой, примеряющий их на современную мораль и взгляды, имел все шансы назвать истории слишком страшными, но глубинное знание подсказывало, что только на таких и можно чему-то научиться. Ванильно-рафинированные сказочки с прекрасными принцессами и добрыми рыцарями, как правило, держатся ровно до магического слова «Йент» на финальной заставке, а затем ждет быт и разбитые розовые очки, потому что жизнь не умеет быть ровной и беспроблемной. Это не жизнь, а существование какое-то. Даже если и получится, очень скоро приестся и надоест. История этого мира была вот такой вот жутковатой сказкой. Пламя, шаманы, система равновесия. Совсем не странно, что созданная в спешке и на коленке, пусть древними и могущественными существами, но явно недоучками и раздолбаями, да-да, одно другого не исключает, Тринисетти работала криво и косо, как часто бывает с прототипами. Это же многое объясняло. Внешний вид Реборна и Верди, как минимум. Кем в этой истории был Талбот, оставалось решительно непонятно, но Гретту это и не особо интересовало. Любопытно было, скорее, причем тут она, потому что совсем посторонним людям такое обычно не рассказывают. Интуиция недвусмысленно сигнализировала о большой и жирной жабе. Оставалось надеяться, что ее не назначат на роль очередного избранного. А потом из ниоткуда появился мужчина в костюме, шляпе и серебристой маске в клеточку. Что ж, на реакцию Гретта никогда не жаловалась, а нелюбовь к пафосным выходам образовалась у нее задолго до того, как она переродилась в этом мире. И если горе-грабитель отделался всего лишь сковородкой, а стражи цветочными горшками, то последнему шаману довелось ознакомиться с весьма заковыристыми заклинаниями из арсенала боевого артефактора. И нет, разумеется, ей не было стыдно. Талбот был в восторге. Древний мастер не жаловал своего сородича по многим причинам, и хотя время от времени снисходил до поры разговоров, видеть, как совсем еще девочка от души проходится по нежно лелеемой гордости шамана, было приятно. Честно говоря, Гретта не была уверена, что правильно понимала их отношения. С древними всегда так. Все, кто живет столь долго, рано или поздно уходит от человеческого восприятия. Обучаться это ей не мешало, но, конечно, накладывало свою специфику. Что же касается шахматноголового Кавахиры, можно подумать, она могла бы его не узнать, он отделался не слишком серьезно. Куда больше туманника задело, что она проигнорировала его иллюзии. Гордость древнего существа получила весьма чувствительный пинок. Впрочем, волшебница давно переросла тот возраст, когда на нее действовали доброжелательно укоризненные взгляды, особенно от людей ей едва знакомых. А уж когда это чучело туманного происхождения решило обрадовать ее пробудившимися генами шаманов, и вовсе пожалела, что не приложила посильнее. Как правило, подобные сюрпризы всегда приводили к проблемам и неприятностям. Хотя, кажется, подобные мысли, озвученные вслух, обидели его еще сильнее. Ну, да ладно, она ведь не обязана быть пай-девочкой и радовать всех встречных поперечных, вот и отлично. Осталось выяснить, что данному индивиду от нее надо. Ее расчетливый и подозрительный взгляд снова насмешил кузнеца. Или все дело во взгляде побитой собаки у хранителя равновесия, а впрочем, какая разница?